Неприятно, но такой прием имеет важную слабость. Иди ко мне, усмехнулся я, хватая язык и дергая его со всей силы. Лягушка явно относилась к магическому подвиду, но не была слаба. Однако ее крылья не смогли удержать тушу в воздухе, так что монстр стремительно отправился ко мне. Я увернулся, а чудовище пробило пол своей башкой. Я бросился на жабу, но та просто откусила свой язык и резким рывком сбежала в портал. Магический узор сразу потух. Действительно, призови меня кто-то с таким приемом, я тоже не обрадовался, пробубнил я, сматывая язык на плечо. Далее я оценил размер деликатеса, который сырым есть особо-то не хотелось, и стал чертить рисунок. Но все же минимум для навыка я добыл, использовав набор для взятия крови. Доступные пути. 7. Рост сродства со стихией огня, плюс 93. 8. Рост сродства со стихией света, плюс 36. 9. Пассивное умение. Кровь лавового людоеда позволяет жить в вулканической среде и разогревать тело до температуры солнца, требует постоянного расхода энергии. 10. Активное умение. Плазменный взгляд позволяет выпускать плазму из глаз. 11. Активное умение. Вертел адского людоеда мгновенно отправляет язык к цели, пронзая ее, навык игнорирует защиту. 12. Улучшение строения тела. Секущие клыкастые крылья, стихийные наросты, позволяющие парить и игнорировать гравитацию, требуют прогрева тела выше 300 градусов. 12. Краткий навык хорош, но требует 9 пункта. 9 в целом неплох, но может потребовать энергию, когда он сам не требуется. Языком пронзать я никого не планирую, да и особой эффективности плазменного взгляда я не заметил. Так что зря только призывал тварь и отрывал ее деликатесную часть, которую удалось немного приготовить на пару внутри узора гейзер. Кушать мне не мешали особо, ведь призыв потух. Только через полчаса в кабинет ворвался незнакомый мне бородатый человек, зыркнул на меня и почему-то спросил, чем воняет, спросил он, переводя взгляд с оттаивших жабьих осколков на мухах, а затем на меня, сидящего над узором с небольшим куском оставшегося мяса. Жабами, пожал я плечами и встал, протянул мясо этому человеку. Будете, какими еще жабами, гига, что, гигажабами, так будете, почему-то мужчина отказался, повопил и забрал меня к декану факультета. Там я заявил, что произошел какой-то сбой с квадратным узором в ходе практики, после чего преподавательница оказалась в брюхе чудовища. Затем новое появилось. Так Грачевы гордо пробовали спасти преподавательницу, но оказались внутри жаб. А я так, просто в барьере переждал, а потом сразился с еще одной тварью, использовав на ней талант. Не знаю, поверили или нет, но старичок-декан, явно маг 4-5 уровня, но без единого герба даже на амулете, заявил, у тебя в руке кусок языка добычи, да, гигажабы, давай, можешь быть свободен, заявил он, но, когда я уже был в дверях, он буркнул, это не гигажаба, а тиражаба, жестковато, иди, иди, вопросов к тебе нет, а где можно прочитать об этом типе монстра, в библиотеке не нашел, спросил я, оборачиваясь, но ответила секретарь, в отделе для факультета охотников. Для допуска надо сдать обжо. Основы безопасности и жизнедеятельности охотника можно в рамках факультатива. Вас записать, молодой человек? Да-да, Лерочка, запиши его. Я не собирался туда, но раз все равно особо охранять варвару мне пока не требовалось, пройти недельный курс для допуска к полезной информации было допустимо. Вот только записался я сейчас, а факультатив должен был начаться минимум через месяц. Но я только усмехнулся, ведь в самом начале списка была записана варвара царская, а сразу за ней Марианна Лепота, так что упущений нет. В итоге я выбрал навык, обновление структуры, тиража Б5 уровня, выбор, липкий релаксант. На этом ситуация с практикой закончилась. На занятии на следующей неделе комната была в первозданном виде, но задач со звездочкой уже не было. Как я потом слышал в слухах, жабы, для кого-то к сожалению, не успели достаточно расплавить униформу ни одной из жертв. А вот преподавательница под предлогом переутомления на опасной работе свалила в теплые края на больничный, ее подменял аспирант. Меня же прозвали Гигаграч, но в лицо этого не говорили, только шушукались при моем виде. Общался же я только с бароном Быковым, весьма самоуверенным великаном, создающим своим талантом големов-воинов. Да и то наше общение было в основном кулаками и магией на тренировочной площадке. Пара его бывших прихвостней, Савельев и Ефимов, ко мне не лезла, да и от барона отдалилась. К сожалению, Развлекать меня эта парочка не захотела, а я на них надеялся. Жаль, но логика понятна. Я с территории университета не выхожу, без магии они для меня не страшнее их козявок, а влезть на чужое тренировочное поле – нарушение. Так время потихоньку и текло. К сожалению, большая часть графических ритуалов и узоров не была в открытом доступе, так что я так и не нашел чего-то с высоким уровнем атаки, но ловушки имелись. Но главное, это круги призыва. Великий атлас тварей из иных миров для меня был похож на меню. Однако большинство существ требовали тех или иных жертв для призыва, а еще сразу подписывали временный или постоянный контракт. Поэтому для моих целей надо было найти дурня-призывателя, напарники которого станут для меня вкусной и полезной пищей, далеко не всегда добываемой забоем. Ну, либо надо собирать круги без этапа контракта. Таких было немало, но в широком доступе и книгах они были в основном слабыми, первой степени. То есть из магического круга может выйти даже обычное существо без магии. Я спросил у Быкова, где я могу получить книги с кругами призыва. В библиотеке всякая фигня. Это надо выигрывать на каких-то соревнованиях, либо путь в аукционные дома, ответил здоровяк, каменные истуканы которого сейчас стали несколько более подвижными. Есть другие варианты, уточнил я, и на аукционах, какие цены. То есть не рассматриваешь соревнования, я не особо свободен в выборе. Так есть другие варианты цены, да в целом-то есть, но стоимость уж больно высока, проворчал Быков, можно войти в какую-то семью, род там или клан, у них библиотеки обширные, скупают все, а вот букинистов при Алексее V запретили, они часто без регистрации проводили сделки, в том числе иностранцам, практически всех отправили в логово. Понятно, а диапазон цен на аукционах, пробормотал я, припоминая, что про букинистов уже слышал ранее, но особого внимания не обратил. Ну, может, император был обижен чем-то на торговцев, бывает. По слухам, в гареме Алексея I поймали какого-то мужчину, который представился художником. Так потом всех иллюстраторов из столицы выслали, даже аристократов. Лет через 30 въезд разрешили, но у гарема теперь были огромные крепостные стены. По-разному. На аукционах обязательная лицензия, но в Российской империи все равно есть ограничения. Поэтому лучше покупать в другой стране, выйдет дешевле. В крайнем случае, какие-нибудь аукционы в Сибири или иной глухой провинции типа Танзании. Да, в Африке, должно быть наиболее просто достать. Цены, спросил я. Ну, что можно достать при условии отработки на империю, стоит на самом деле не так уж дорого, от 10 до 300 рублей. Проще столько отвалить, чем учиться на специальном факультете, а потом пахать призывателем у черта на куличиках, проворчал барон. Быков, цены на аукционах на что-то стоящее скажи, желательно без контрактов, чисто дичь, проворчал я, уворачиваясь от его истукана со щитом и ставя ему подножку. Голем успел переступить через мою конечность, но не сумел отреагировать на поднятие моей ноги, после чего растянулся. ТЦ, я тебе не информбюро, мог бы и поддаться, проворчал здоровяк. А по делу? Спросил я, а по делу, не интересовался, уж больно много условий. Я был на паре десятков аукционов, когда искал дешевые, но эффективные доспехи. Книжки имеют сильный разброс, но акцента на контракте я не помню. Призыватели, не самая интересная для меня специальность. Пусть ты маг земли, но ведь в чем-то ты с ними схож, ведь создаешь этих каменных марионеток. Именно против призывателей тебе выгоднее всего сражаться, значит, что должен знать больше, усмехнулся, нанося добивающий удар по голове голема. Не, с тобой я больше не сражаюсь, я вообще-то гордый человек, у тебя даже тапки не пострадали, блин, проворчал он. Да и какой смысл мне тренироваться с тобой, если ты советуешь быть врагом для дрессированных монстров? Ну, я дикий, повторяй призыв, оскалился я. Теперь ясно, ты на самом деле монстр, чупакабра. Снежный человек, ведмедь, рассмеялся здоровяк. В этот момент земля дрогнула, а на небе появился инверсионный огненный след. Это что? Спросил я. На стадионе основной состав тренируется, явно нехотя, проворчал здоровяк. Основной состав чего? Переспросил я. Конкретно сейчас ГИУ-2, через пару дней у нас разместится сборная страны перед выездом на Кубок мира. Я в очень расширенном списке, но монстрам все-таки не ровня, проворчал барон. Что за монстры? Заинтересовался я. Князь Витя Колобков и великая княжна Варвара Царская, расстроил меня собеседник, так что я разбил его голема, которого он втихую призвал, чтобы тот зашел мне со спины. Блин, как ты его увидел-то? Он же тяжелый. Пожал я плечами и сел на корточки. Давай дальше, рассказывай. Первый уже на пятом уровне, ее высочество ниже, но она и на первом уровне заставляла стадион трещать по швам. Говорила, что раз есть система безопасности, она может не бояться кого-нибудь убить, но зрителям там все равно быть не хочется. Чего так, она, вроде, на втором, а я уже на третьем. Но ты сам видишь, насколько сила у нас разная, а ведь у обоих земля. И чё, не понял я, места в сборной распределены по стихиям таланта, по 10 мест на каждую. Одна основа, одна запас и расширенный состав еще на 8, а земля – это попса. Так что у меня шансов мало, многое решает форма таланта, ведь его воплотить быстрее всего. Хорошо еще, что Колобков со стихией материи, а будь у него эти метеориты проявлением земли, вообще без шансов. Я могу ошибаться, но раньше в этих играх был командный и индивидуальный турнир, или нет, есть. Поэтому-то шансы и есть. Царевна, скорее всего, попадет в четверку наших индивидуалистов. Тогда в основном и запасном составе будет сдвиг в вакантных стихиях, усмехнулся чему-то Быков. Но конкуренция за личное первенство у нас высокая. Чем позориться члену какого-то клана, предпочитают все делать честно. Поэтому на артефакты не скупятся. То есть, не понял я, кроме амулетов артефакты разрешены? Ну да, лет 30 уже. Раньше говорят, только собственная магия, но потом решили, что в индивидуальных соревнованиях лучше без ограничений. По слухам, здоровяк резко приблизился к моему уху, монархи что-то ставят на это, но это только сплетня. В следующий миг по моей голове прилетел каменный меч, его осколок обломился передо мной. Я молча дал подзатыльник собеседнику. «Квиты, но ты победил в этом раунде, молодец», – проворчал я. «Пойду я, глянуть же можно, там вход открытый, ты про тренировку?» «Да, думаешь, почему это поле свободно? Оно самое большое и близкое к входу. В обычное время сюда не пробиться», — усмехнулся Быков. «Понятно. Раз твои таланты кончились, я пойду посмотрю на происходящее». Однако пока я шел, все веселье кончилось. Какой-то там Колобков проиграл. Система безопасности перенесла его в безопасное место. На поле вышли другие люди, но не показали чего-то масштабного. Я все же досмотрел их матчи еще несколько. Скажу честно, так себе. Все-таки это дети, навыки которых далеки от пика возможного. Я покинул стадион и отправился в свою комнату. Слежку я заметил еще 3 дня назад, но раз она была за мной, мне на нее было плевать. Да чего там, вру, мне было до жути скучно, а тут кто-то интересный. Однако меня не атаковали из пистолета или мечом, а я попал в мешок, после чего в меня был разряжен шокер. «Не работает», — раздалось рядом со мной. «А ты проверь», — усмехнулся другой голос. «ТЦ, звук падения тела, придурки, бросай этого, хватай того, еще его шокером», — раздался третий. «ТЦ, ну, значит, я тоже должен упасть и расслабиться». «О, сработало, что ж он такой тяжелый, хватаем и валим, надо быстро доставить его шефу». «Штац, шикарно было бы, хотя вряд ли грачи были столь приметны». «Тогда кто?» «Глава 11. Фух, цензура. Да он чугунный, что ли. Найди какую-нибудь тачку, возьми у садовника или с кузни электротягач». Раздалось над моим ухом. На той неделе кирпичи для новой пристройки привезли и цемент, так там проще было. «Кто это вообще такой?» Проворчал другой голос, со стороны тех, кто тащил меня за ноги из грузовичка. «Ты посмотри, как под ним задняя ось просела». По звуку я узнал старенький Енисеич-20. Неказистый грузовик с официальной грузоподъемностью всего в 6 тонн, но с реальной под 20, если совсем не жалеть, можно и 30, но один раз и километра на 2 пути максимум. «Двадцатки», как их называли, были созданы в момент кризиса перепроизводства титана, когда страны-импортеры отказались его закупать. В итоге на свет появился дорогой, простенький и очень крепкий автомобиль, который империя приказала закупить ведомствам и кланам в качестве поддержки народной промышленности. Глупо было бы умолчать, что производство титана, конструкторское бюро и автомобильный завод относились к предприятиям императорской семьи. Впрочем, на бумаге весьма убыточным, но по факту только из-за премии и наград руководству. Подобный грузовик нередко перепродавался, так что его использовали купцы, торговцы, самые разные службы и так далее. Мой бессмертный отряд нередко получал в свое распоряжение эту модель. Грачевы в свое время закупили их сотнями для различных подразделений. Ослушаться императорского повеления руководство не захотело, хотя аналогичные машины из более дешевых материалов производились в том числе и на предприятиях клана, но и служили куда меньше, а запаса прочности практически не имели. Ворон 17 даже среди членов клана слыл одноразовой тачкой, да по сути такой и был, ведь имел гарантированный ресурс под конкретную задачу – добраться до врага и выбраться. Машина при этом в 80% случаев превращалась в хлам еще на подъезде под атаками монстра, оружия или волшебства. Пока я предавался воспоминаниям, меня перекатили, кажется, на деревянные палеты и повезли в новое место на каком-то транспорте. Я особо признаков жизни не подавал, а то придется самому цель искать. Сейчас я ехал к ней почти со всеми удобствами. Шеф-повар сказал, если повредим или сломаем, он нас приготовит Церберу, пожаловался снова кто-то. Он так и на кирпичи жаловался. А сейчас приказ шефа, так что пусть попробует претензии высказать. Но надо все равно бережно, Агафья деньги на новый может и не выделить, будем таскать тяжести вместо агрегата, буркнул другой. Не, пацан тяжелый, но в нем точно меньше веса, чем в партии шоколада, которую привозили на юбилей шефа. Так что не сломается, уверенно заявил еще один голос. Учитывая мою тактику подрыва магов, притворяться бесчувственным мешком я умел хорошо. Да что там хорошо, лучше всех на свете. Так что и сейчас полностью расслабился и ждал. С учетом времени пути и скорости Енисеича 20 мы уехали максимум за 100 километров. Но без прямых дорог и с учетом редких остановок, дистанция становилась меньше. До известных мне поместья и баз Грачевых было большее расстояние. Поэтому меня везли точно не к профессору Штацу, а к кому-то другому. На это также намекала не лучшая физическая подготовка похитителей. Меня выкрали маги. Амулеты они не сняли, но для конспирации были одеты в гражданскую одежду служащих университета. И вот это смущало. Зачем на территорию с подавлением волшебства посылать минимум 6 чудаков с электрошокером, а не нанять какую-нибудь шпану посерьезнее среди учащихся? Получается, все эти люди имеют допуск на территорию университета в обычное время, поэтому не вызывали подозрений. Сейчас охрана усилена работниками императорской семьи, и очень похоже, что именно они меня сейчас катили на стопке деревянных палетов к какому-то шефу. Императорская семья на самом деле весьма большое объединение. В принципе, тот же Салтыков в нее входит, как и его потомки. Хотя ни он сам, ни его первая жена не имеют кровного родства с семьей монарха. Однако, будучи очень талантливым магом, император признал шкипера приемным сыном. При этом без сомнений были какие-то скрытые условия и неувязки. Часть его потомков мужского пола стала преступниками, при этом не замечена с гербами семьи. Девушки и женщины же, насколько я понял, в своем большинстве вышли замуж за членов семьи. У графского клана Грачевых все в целом схоже. Все дочери графа имеют родовое сватовство к императору до определенного возраста. То есть номинально, если его величество пожелает, девушка переезжает в его гарем без каких-то лишних процедур. Потомки Салтыкова в большинстве тоже уже помолвлены с членами семьи. Причем, как я понял, старикашка имел адюльтер даже с замужними аристократками, а об измене супруги таких барышень не в курсе. Но все равно это правило соблюдается. Даже Инга, как я понял, уже была сосватана какому-то великому княжичу. Правда, она старше него, но семья и сами жених с невестой согласились. Как сказал шкипер, девушка сильно удивилась тому, что простая служанка сможет выйти за человека из вот фамилии не помню, Салтыков яблоко жевал, произнося, кто-то там царский, но в остальном было не разобрать, да и сути это для меня не имело. В общем, императорская семья это клубок из императора и его гарема, множество потомков прошлых монархов и еще людей, призванных разбавить и усилить кровь главного магического клана страны. Пока я размышлял, притворяясь мешком с картошкой, мы прибыли. Однако все оказалось для меня менее понятно, чем я мог себе представить. «Это он?» – спросил детский голос. «Да, шеф», – хором ответили мои похитители. «А что с такой помпой? Я же сказал, он живым нужен». Топнув ножкой, возмутился хозяин детского голоса. «Зачем погрузчик? Он же не шоколадный». «Шеф, это...» – он сопротивлялся, прогундосил один из собравшихся здесь людей. «А это точно он?» «Точно-приточно», — снова уточнил ребенок. «Да, шеф, это точно единственный Денис Денисович Грачев, но он оказался не из графского клана, а вообще хрен с горы». «Хрен с горы? Он не человек, КХМ, господин, забудьте это словосочетание», — раздался женский голос. «Это не культурное выражение, означает, не пойми кто. Ваш телохранитель хотел сказать, что этот Денис Денисович, без аристократического происхождения, нет, конкретно в этой ситуации, он реально вообще непонятно кто и откуда. Я был знаком с Денисом Грачевым, которому он якобы сын, я служил у Салтыкова, но детей у той семьи не было», уверенно заявил еще один голос. «Бастард», уточнил детский голос. «Нет, Денис был мне другом, он боготворил жену, так что точно нет, да и по документам раньше у него не было детей до самой смерти», продолжил некто, являющийся упущением в подтасовке личностей. «Имя не самое редкое, ты мог ошибиться», проворчал новый голос. «Нет, я проверил личное дело, задействовав все полномочия. Вне всяких сомнений это дело рук Салтыкова», продолжил стоять на своем знакомый погибший четы Грачевых. «Я же задумчиво старался не привлекать к себе внимания и слушал их, но больше ничего интересного», ребенок звонко заявил. «Тем более, свяжите его и разбудите, я хочу поговорить», заявил шеф этой банды. «Интересно, здесь вообще кто-то в курсе, что за полтора часа я бы уже давно очухался. Я видел модель, которой меня пригрели, поэтому могу с уверенностью сказать, что она рубит максимум на 10 минут или на совсем, если слабое здоровье. Но магов, ребенка и какую-то женщину это вообще не смутило. Я же продолжил притворяться картошкой, даже после снятия с меня мешка. Не впечатляет», коротко выдохнул детский голос. «Шеф, а вы чего ожидали?» — удивленно спросил друг четы Грачевых. «Как чего? Ну, не знаю, хоть чего-то особого, а так просто мужик какой-то», — заявил ребенок, подошел и пнул меня по ноге. Я лениво сел. «А вот это можно счесть за нападение. Теперь внимание, это просто теоретическая информация, а не угроза. Привезли меня сюда тайно, так что я могу всех здесь перебить и сбежать», — спокойно произнес я, одним движением разрывая путы из скотча, которыми были обмотаны мои руки. В тот же миг на руках трех магов зажегся свет испускаемой маны, а еще у двух засветились артефакты, в том числе на девушке в темно-серой форме гувернантки. «Понятно, еще и волшебством угрожают. Так, ты вообще кто?» — спросил я, глядя на мальчика лет 10, максимум 12. «Я звезда дома царских Ульяновых, Владимир», — заявил ребенок, а на его руках зажглись узоры. Кто-то додумался нанести татуировки с рунами лед на такого мальца, для стабилизации его пробужденного таланта, и, вот конкретно в этой комнате тебе это чем-то поможет, твои горе-телохранители, или кто они там, привели неизвестного мужика с неизвестными силами к тебе. А теперь я бы хотел услышать причину, а то от теории могу перейти к показательной практике», — произнес я. В следующий миг в меня ударил поток ветра, он должен был уложить меня на лопатки, но я стал сопротивляться, одновременно складываясь пополам, тем самым сделал рывок вверх, ноги согнул назад, а поток воздуха меня приподнял. Так что я совершил кувырок и оказался на своих ногах. «Некомпетентность, не порог, лгут», — усмехнулся я. «Так какова причина похищения? Я жду. До комендантского часа не так много времени, а из меня водитель никакой. Сюда такси вообще доберется?» В следующий миг гувернантка шагнула за спину пацану и активировала артефакт, после чего закрыла рыками уши мальчика. «Убить», — коротко приказала она остальным. Я миролюбиво растопырил пальцы в стороны и улыбнулся. «Это мне, а их-то за что?» — удивленно спросил я. Тем временем в меня ударило сразу три водных плети, но созданных одним магом. Трое еще готовили что-то. Глупо было бы стоять на месте, так что уворот от плетей плавно перетек в нанесение тяжких телесных повреждений. Убивать я никого на самом деле не планировал, но из ситуации отчетливо понимал. Я мог переборщить в суматохе, и меня провоцировали на это, а слуги просто не понимали, что женщина с ребенком не хотели своей победы. Зачем-то им было нужно увидеть, что я могу. Конечно, я не выкладывался даже на максимум грача из прошлого, этого просто не требовалось. Мы находились в весьма обширной комнате даже по меркам аристократов, но противники от меня далеко не отходили. Имея они для своих атак от меня большую дистанцию, у них было бы больше времени. А так выпад, кувырок, залом, подставить противника под удар его товарища. Амулет защищает, удар в челюсть с минимальной дистанции, положить на пол, увернуться от удара магией, поймать на противоходе следующего. Бой уложился в 5-6 секунд. «Ну и зачем это все?» – проворчал я. «Я вообще-то простой студент. Могу идти?» Ребенок смотрел на меня странным взглядом. На валяющихся подчиненных ему было плевать, он даже не опускал взгляд на того, кто лежал у его ног. «Некому материться», — коротко произнесла гувернантка и убрала руки от ушей подопечного. «А теперь можно поговорить. Слово моему господину. Слушай, Грачев, я не знаю, как ты вынудил мою бабушку жениться на себе, но я тебе не позволю», — грозно топнув ножкой, заявил ребенок. «Я же перестал обращать на него внимание и отправился к стоящему на тумбочке винтажному дисковому телефону. Повезло, что я застал время, когда таким пользовались. Иначе пришлось бы искать другой. Без знания сложно понять, что диск нужно доводить до нужной цифры. Ты меня слушаешь? Куда ты звонишь? Здесь связь только с домами императорской семьи», — с какой-то надменностью заявил Владимир. «Слушаю», — проворчал старческий голос в трубке. «Это Денис. Меня похитил Владимир Царский Ульянов», — спокойно сообщил я Салтыкову. «И что, тебя снова из тюрьмы спасать? Кого убил?» — не менее спокойно спросил шкипер. «Пока никого, вот думаю, звонить в охранку или нет. Все-таки я шестерых охранников магов избил, но сопляк продолжает нести какую-то пургу. А я не знаю, вдруг их территория окружена на запрет выхода. Не хочется умирать», — продолжил я. «Сопляк, это он что, про меня, что ли?» — чему-то удивившись, пробормотал заказчик моего похищения. Гувернантка промолчала, она активировала какой-то артефакт, держа меня на прицеле. «Ну да, вот ты прямо так испугался, врешь», — усмехнулся шкипер. «Так есть защита или нет?» — спросил я. «Нет». «Почему нет? Должна же быть», — не особо поверил я. «Старый консервативный род, связанный с ремеслом, обросли связями в том числе с преступным миром, поэтому не используют окружную защиту, предпочитая персональные артефакты», — проговорил Салтыков, потом добавил сразу. «Я сейчас занят, твоя ситуация надолго?» Я просто повесил трубку, раз он спешит. «Телефон охранки не подскажите?» — спросил я. В следующий миг без предупреждения в меня был сделан выстрел молнии. Я его принял, закатил глаза и рухнул. «Ха, молодец, Ария. А пафосу-то было», — заявил ребенок. «Проверь, он мертв?» Гувернантка еще раз разрядила в меня заряд, только после этого начала идти в мою сторону. Она нависла надо мной, я дернулся. В меня отправился еще один заряд. Хотя и так человек, получивший удары молнией, трясся бы, но больше подзарядки я не получил. К моей шее потянулась рука, чтобы проверить пульс, и тут я как будто оживаю, — произнес я, схватив девушку и дернув ее на пол. Далее в меня, да и в гувернантку, полетела ледяная магия. На удивление мощная, ведь буквально вся комната в один миг обросла инеем. При этом не было сказано и слова, не применены артефакты, не активированы какие-то узоры на стенах. Светились руки мальца и его глаза. Я тоже оказался в глазури, но мое движение остановилось лишь на миг. Оледенение с меня слетело, и я проворчал. «Так знаешь телефон охранки?» Вместо ответа он активировал талант еще дважды. «Ладно, позвоню по известному мне, а то твои подчиненные сыграют в ящик. Обычная скорая помощь все равно не поедет сюда», — проворчал я. «Да не спадет прохладный град», — начал бубнить какую-то формулу этот малолетний идиот, возможно, понимая, что даже в императорской семье есть правила и ограничения. «Я не имею представления, какими выкрутасами генеалогического дерева варвара стала бабушка этому явно очень сильному, не только для своего возраста, магу, но он опасен. Салтыкова к воспитанию привлекать смысла нет, его потомки мужского пола зачастую не лучше. К смерти или проживанию в логове приговорено минимум четверо сыновей и внуков. А вот среди охранного приказа императорской династии или попросту внутренней охранки работают члены семьи, в том числе вменяемые. Пусть сами разбираются. Сомневаюсь, что промывка мозгов от навыка гиен, который подчиняет всех побежденных, будет эффективно на долгий срок. Но все равно я использовал для изменения памяти о ходе боя и опроса. Убить же не вариант сразу по двум причинам. Это помешает моему плану мести, столь сильный маг не будет лишним для нашей страны. Из дома царских Ульяновых я вышел уже утром. Небольшая надежда, что меня отправят в логово, развеялась почти сразу. Оказалось, что царские Ульяновы были на грани выхода из императорской семьи. Свадьба на Инге для рода была бы отсрочкой на одно поколение. Милость была разрешена в связи с тем, что у Владимира талант к волшебству был открыт с самого рождения. Кроме того, эта семья была под опекой прямых потомков императора, так как в роду осталось всего 3 человека. Престарелый глава рода и 2 его правнука. Старший из последних недавно отбыл на тот свет при невыясненных обстоятельствах. Но судя по реакции охранки, которая вошла в комнату, были слова: «Опять? Эти хоть живы?» Участь брата этого отморозка была очевидна. Уже позже я уточнил. Руны на руках парня были поставлены для контроля его силы. «Ограничение?» — фыркнул маг, что опрашивал меня, смотри в хрустальный шар. «Если соврешь, он помутнеет. Итак, как ты попал сюда?» «Я особо ничего не скрывал, ведь бои со мной уже были в присутствии императорской семьи, но критически важных вопросов просто не было. Ни о том, как я выдержал удары молний, ни почему не промерз. Похоже, по какой-то причине я был поставлен в один ряд с пацаном, то есть жених варвары, титул равный потом родственнику императора. Ха-ха, вот же бред. Не подвезете к университету?» — спросил я у стоявших около машины работников, собиравшихся уже ехать. «Нет, происшествие засекречено», — буркнул следователь. «И вот так они забрали пацана, его подчиненных, а меня оставили у пустого, но опечатанного особняка. Прадед отморозка проживал в другом месте. В итоге я отправился в университет трусцой, надеясь обнаружить какого-нибудь монстра. Но в этот раз не повезло. Пробежка давала время подумать. Интересно, при Алексее VI какие-то новые порядки? Повод проверить это был таким, что я даже не стал пытаться подчинить память мужика, знавшего читу Грачевых. Судя по проморозке, он и так был на грани смерти, а приказ сильного распространялся только при его осознании целью, побежденной мной. Возможно, Владимир считался победителем нужной мне цели. Во мне горел вопрос: неужели император допускает такие махинации со мной? Ранее какого-то расположения к себе я у него не заметил. Или же Салтыков уже обо всем рассказал, намеком или полностью? Я размышлял и все больше утверждался в мысли, что шкипер ведет свою игру, возможно, на фоне маразма, но что-то он донаплел его величеству, иначе какой еще брак с Варварой? Либо же есть иная причина именно в девушке, но об этом Салтыков молчит. Глава 12. Через несколько дней я сидел с самого начала тренировки на стадионе. Виктор Колобков, 25-летний маг 4 или 5 уровня стихии материи, был силен. Он владел разнообразной магией, но я все отчетливее понимал, что он уступает варваре. Радиус его атак на самом деле был мал, что говорило о низком объеме волшебства. Он умел призывать метеориты, но те были не столь уж велики, а призывались на высоту всего в 30-35 метров, падали же они под силой собственной тяжести, а потому были лишь подобием оригинального волшебства, способного стирать города. И эти метеоры, похоже, были его талантом или самым привычным заклинанием. Великая княжна уступала в уровне и разнообразии, но ее магия земли в тепличных условиях стадиона, когда она не могла кого-то убить, была намного более мощной, чем она показывала даже при смертельной угрозе в Африке. Впрочем, талант она не применяла, а использовала ограниченный круг волшебства. Спортивная форма сборной представляла собой обтягивающий костюм с длинными рукавами. Знаменитостью здесь считался Колобков, но мужская публика пялилась исключительно на блондинку, да и часть женской тоже. Князь относился к одному из древних боярских родов, который сохранил самобытность и титул, но на моей памяти особо сильных магов из него давно не появлялось. Наверняка имелась угроза лишения дворянского титула, так что они вложили силы и связи в брак и в воспитание потомка, а может и нескольких. Парень напоминал собой грача с подавлением эмоций. Все его движения были выверены, точные и разнообразны. Я редко, но встречал магов материи, поэтому для меня не была открытием сила, повелевающая самыми разными материальными стихиями. И этот спортсмен использовал ее отменно. Варвара же нервничала, спотыкалась, ошибалась в форме заклинания, но все по большому счету компенсировала своей мощью. Ее заклинания с ошибочной формулой частично возникали, а этого хватало, чтобы заблокировать практически все атаки. При этом Колобков не шел на сближение. Атаки происходили минимум с расстояния в 15-16 метров, обычно около 30, что было его пределом. Правила же не запрещали сближения и физических атак. Стадионы обязательно должны были быть не менее 50-100 метров, где 2 квадрата в 50 метров считались стартовым полем, где располагался флаг. Свой атрибут требовалось защитить, а вражеский уничтожить. но они располагались на противоположных по диагонали краях. Фактически сражение один на один превращалось в дуэль, где победитель отправлялся за флагом. Но форма поединка далеко не всегда представляла собой удары по оппоненту. Маги пространства могли открыть портал к цели, волшебники воздуха прилететь туда, чародеи плоти добежать, а маги льда или земли скрыть свой флаг, а к чужому создать туннель. Тактик и стратегий было множество, от защитных до чрезмерно агрессивных. Поэтому на стадионах и тренировочных полях всегда имелась система спасения. Один артефакт переноса был на каждом участнике, поэтому даже самая смертоносная магия приводила к поражению, а не смерти. Ну, это в теории. На практике артефакты могли быть повреждены или не срабатывать из-за других магических предметов. Поэтому существует правило об ограничении всего двумя предметами для каждого участника. Обычно это защитные амулеты и аккумулятор запаса маны, но тактики разные. Поэтому даже от амулетов некоторые отказываются. Ведь раз нет возможности смертельного урона, можно рискнуть и взять какое-то волшебное устройство в качестве козырной карты. Магические споры не просто спорт. Нередко такие поединки заменяют межгосударственные, межклановые или просто корпоративные споры. Однако с одним важным исключением. Бой допускает смерть, в нем нет системы спасения. В Российской империи подобное официально не прижилось. А вот в Европе и Британии устраивают профессиональные гладиаторские бои между магами и командами, где в год гибнут тысячи участников, но выжившие зарабатывают на всю жизнь. В нашей стране поединки разрешались, но не поощрялись, были забюрократизированы и грозили наказанием за отступление от правил. Если же вернуться к спорту, Российская империя участвует только в менее кровавой версии. Международный магический кубок мира допускает участников до 25 лет, правила исключительно бессмертия и основаны именно на спортивных правилах. Однако при этом, как подтвердил мне Салтыков, монархи делают ставки и в рамках подобных соревнований, иногда даже на территории с людьми. Судя по косвенным данным, Византия проиграла нам Танзанию, но не захотела из нее уходить добровольно. Из-за этого и возникла конфликтная ситуация, в ходе которой Россия поддержала восстание черных пастухов. Между тем уже второй раунд тренировки варвара проигрывала, завалив свой флаг ударными волнами собственной магии. «Не расстраивайся, царевна, мы тебя любим. Постарайся, ты победишь Колобка». Крики раздавались весьма понебратские, но на мероприятии допускалось. Все же сейчас на поле была не великая княжна, а студентка царская. Это какая-то традиция, которую я не понимаю. Якобы в вузах и на спортивных полях и стадионах не бывает титулов. Но все перед тренировкой вставали при записи гимна и поднятии флага империи. Трибуны были наполовину пустыми. Вернее, даже было бы сказать, что со стороны Колобкова сидел только я и еще пара девушек. Компетентность варвары в рамках этого спорта мне казалась сомнительной. Что-то сегодня царевна не в форме. Да, обычно она еще до метеоров пускает пыль, после чего крушит все поле вместе с флагом. Требуем обычного безумия. Где камни, грохот и обвал? С усмешками произносили фанаты варвары. Хаем, а по имени ее не зовут, все же соблюдая некоторые правила. Стоило об этом подумать, как раздалось. Варвара Алексеевна, гиб-гиб ура. Покажи Колобку, кто здесь мощь и силища. Раздалось с первых рядов. В основном были девичьи голоса. Обидно за Виктора. Вижу в нем какую-то проекцию, тень себя. Между тем я начал понимать, что барон Быков в таком спорте имел некоторые преимущества, равно как и другие призыватели. Все же несколько фигур при охоте за флагом давали серьезный выигрыш. Однако это только при условии способности защитить себя или устроить достаточное давление, чтобы подавить чужую инициативу. А големы моего партнера по тренировкам все же были медлительны. Так что понятно, почему он об индивидуальных-то особо и не помышляет, хотя явно мечтает. Даже сейчас он тренируется. При этом Быков без сомнения талантлив выше среднего, но в сравнении с Варварой он вообще не волшебник. Сейчас я мог сравнить применение простого заклинания первого уровня. Каменная стена. Мой партнер по тренировкам создавал его за 3 секунды. У него получалась ограда в 2 метра в высоту и примерно 5-6 в ширину, но по краям защита была серьезно тоньше. У Варвары та же магия за секунду создавала огромный земляной вал, который частично сразу начинал осыпаться, но его длина была во всю ширину поля, с учетом угла, выходила до 60-65 метров, в высоту до 3, но опять же, осыпается и даже не по краям. Сила есть, контроля все же мало, но далеко не все на 5 уровней способны создать так быстро что-то подобное. Все-таки она опасна. Да, себе в том числе, поэтому во время смертельного боя ей лучше ничего не делать или сидеть в саркофаге. Так будет куда меньше хаоса. Тем временем Колобков взлетел в воздух, перемахнул через вал и понесся к флагу. Варвара топнула ногой, по прямой линии от нее почва начала выстреливать вверх каменными плитами. Вот только князь резко сменил траекторию полета и выстрелил в варвару огненной магией. Та среагировала, закрывшись очередным валом, но ее же атака прошла к флагу и накрыла его плитами. Третья победа Колобкова. Обычно царевна его просто размазывает, тихо произнес один из тренеров на скамейке под трибунами, и постоянно отвлекается, глазея по сторонам. «У нее что-то случилось?» – спросил другой. «Не знаю, надо будет поговорить. Я между тем решил отправиться с трибуны заняться собственными тренировками, пока есть свободные места. Когда я уже выходил, над трибунами пронеслись крики. Победа! Размазала! Ай да царевна! 3 секунды на бой! Красавица! Похоже, экономила силы. Я спускался по лестнице и не думал возвращаться. Телефон, который я обнаружил на том же месте, где меня похитили и выбросили его, после ночевки в луже работал, но монитор странно мерцал. Надо будет заменить аппарат на какую-то более выносливую модель. Но сейчас он сумел принять вызов, отсрочив момент своей сдачи в ремонт или даже утиль. «Прием», — сказал я в аппарат. «Ты на территории университета?» — уточнил Салтыков. «Кто бы еще мог мне звонить-то?» «Спускаюсь со стадиона в сторону лесопарковой зоны между корпусами». «Хорошо, через полчаса вернись туда, с тобой хочет поговорить один человек». «Зачем и о чем?» «Это нужно для выполнения нашего уговора, чтобы ты мог сопровождать Варвару». «Понял, где именно надо встретиться?» «Пробежка – это не только тренировка, но и проверка на наличие слежки. В моем случае такая отсутствовала. Впрочем, наличие у меня телефона делало это необязательным, равно как и наличие новеньких камер то тут, то там. За последнее время их установили в огромном множестве. Кроме того, имелись артефакты, которые должны активироваться при исчезновении антимагического поля. Об этом рассказал мне Салтыков. Эти самые предметы выглядели похожими на новогодние игрушки. Кое-где птицы их уже забрали в свои гнезда, но это делало их даже менее заметными. Сейчас достаточно похолодало, промозглая погода превратила многие немощенные дороги в грязевое препятствие. Особого желания путешествовать там без надобности я за собой не ощущал. Тренировку по грязи я уже прошел, и надо признать, что раньше по грязи путешествовал я куда лучше, будучи грачом. Это придется учитывать в будущем. Дождик между тем накрапывал, но до ливня ему было далеко. Так, моросит и ладно. Я вернулся к стадиону. Народ уже расходился, хотя после Варвары и Колобкова должно было быть еще 3 поединка до 3 побед между представителями сборной вуза. Я поднялся и прошел по трибунам, бросив взгляд на поле. Тренировки продолжались. Сейчас было 5 на 5, но вместе с ними был тренер со свистком, который постоянно останавливал поединок и показывал на ошибки. Я бы, наверное, на такое посмотрел еще. Это заставляло вспомнить, как меня самого дрессировали бою при самых разных условиях. Доводили до смерти, кормили и ждали, чтобы продолжить. Не самое приятное время. Я дошел нужного помещения, постучал и вошел. Внутри оказалось 2. Мужчина с очень пышными усами и человек в мотоциклетном шлеме и доспехах из композитов. Пол и тем более возраст понять было сложно, но человек двигался, иначе можно было бы его принять за костюм на подставке. «Грачев», — уточнил мужчина, лишь мельком бросив на меня взгляд. «Но этого хватило, чтобы я его узнал». «Да», — коротко ответил я, — «не из клана, не оттуда». «Жаль, спонсорская поддержка была бы не лишней». «Салтыков, жмот», — проворчал мужчина и откинулся на спинку диванчика. «И он в курсе, что он самый натуральный скряга. Допустим, вы уверены, что мы здесь для пустого разговора?» — уточнил я. «Спрошу прямо, у тебя есть деньги?» Подавшись вперед, произнес усатый. «Это важно», — не понял я, а мои глаза искали подтверждение в приметах на теле собеседника. «Вот мы поедем на соревнования. Если ты и правда силен, словно взбесившийся снежный человек, как заявил шкипер, мне придется отцепить кого-то знатного, кто уже оплатил свое участие. Понимаешь, к чему я клоню? Мне надо оплатить свое проживание и взносы», — предположил я. «Нет, это все оплачивает империя». «Я о другом», — усмехнулся усатый. «Мне нужно 100 тысяч, чтобы выплатить их семье тех, чье место ты займешь. Оплаченное 100 тысячами место. Коррупция в рамках отбора. Не люблю преступлений», – произнес я и подошел ближе. «У меня есть способ проще». «Какой?» – не понял усатый мужчина. «Вы споткнулись, упали и отказались быть тренером, а другой человек выгнал вашего участника», – спокойно произнес я, проверяя реакцию. «Ха-ха, государыня-заместительница, вы слышали его? Этот пацан угрожает мне, Габриэлю Норманну. В вашей стране так принято», – усмехнулся он и попытался встать. Я положил руку ему на голову и оттолкнул назад. «Коррупция – это плохо. Хотите поспорить?» – спросил я, понижая голос. «Да что ты себе, тупой Йетти, позволяешь?» С некоторым акцентом повысил голос мужчина и загорелся пламенем. «Норвежский пес», – коротко произнес я, констатируя полное сходство. «Ха-а, что ты несешь?» Верхняя щека этого человека дернулась, а в следующий миг он что-то понял. «Грачев», еще мгновение, и его окружила защита, но последовавшее действие оказалось для меня неожиданным. Передо мной возникла оранжево-красная сеть, а мужчина рванул к женщине в шлеме. «Я убью тебя, он тебя убил, потом я убью его», — произнес он на одном из скандинавских языков. Одежда на нем превращалась сразу в пепел, ведь на мужчине разгоралось невысокое, тусклое, но мощное пламя. В следующий миг перчатка женщины покрылась рябью, она нырнула под удар иностранного тренера и вонзила руку в его амулет, пробив артефакт. Пальцы продолжили путь дальше. «Впечатляет», — пробормотал я с обугленной до чешуи рукой. «Огненная клетка, магия третьего уровня, через нее почти невероятно пройти, если в ней оказаться, но у нее есть правила. Она действует ограниченный срок, но может быть разрушена после череды атак. Раз потребность в ее сломе отпала, я вернул руку из прорехи назад. По моим прикидкам, я мог успеть применить магию, но женщину защищать не пришлось». Носительница мотоциклетной экипировки не ответила. Взмахнула рукой, с которой слетели капли крови, после чего отправилась в соседнее помещение. Я же начал успокаиваться. «Ха-а, а эмоции, это далеко не так хорошо», — пробормотал я. «Норвежский пес или сжигатель деревень, участник группы наемников, которых британцы посылали для дестабилизации западных окраин Российской империи. Этот усатый имел несколько отличное лицо, но сразу 6 родинок в ладонях и шее выдавали его истинную личину». «Прием», — сказал я в телефон. «Что еще?» «У меня свидание», — проворчал Салтыков. «Встреча сорвалась, это был знакомый», — начал я разговор. «Как вы не прочитали его мозг? Ты думаешь, у него не было защиты?» — просто спросил. «Ты его узнал? Кем он оказался? Почему считаете, что не женщина?» — уточнил я. «Ха, тогда бы ты не звонил. Раз звонишь, значит, за тобой надо убирать или кого-то присылать. Что там?» — проговорил шкипер. «Норвежский пес. И что он сделал?» «Участник барракуды, создавал клетки в белорусских деревнях и выжигал там воздух», — ответил я. «Серьезно? Цензура? Полный цензура. Цензура трахать», — проговорил старик. «Еще раз извиняюсь, что отрываю, но что по делу? Я бы даже сказал, по телу. Его гражданка в шлеме убила, задержать живым не удалось», — сообщил я. «Что за чушь? Ладно, просто вызови охранку и придумай что-нибудь там. Твой отец расследовал барракуду, дело-то не такое давнишнее, лет 20 прошло. Скажешь, что он тебе рассказывал о каких-то приметах этого, как его, кем Норманн оказался», — проворчал мой собеседник и повесил трубку. Я выдохнул. Впервые после возвращения эмоций меня переполняла ненависть намного выше той, что была даже по отношению к брату, родителям и профессору Штацу. И сейчас наступало торможение, прострация, понимание, что поступил как идиот или хуже. Не потеряя я спокойствия, удалось бы его взять живым. Возможно, сломав защитные клейма его разума, мы вышли бы на конкретных заказчиков операции «Барракуда». Я несколько раз проиграл в мыслях произошедшее. Заклинание я пробивал на максимальной скорости, значит, мог все же не успеть спасти женщину, если бы у той не оказалось оборонительных артефактов. Да, ошибка, реакция, гнев бесполезен. Надо было в противника плюнуть или победить, схватить за руку или просто лишить сознания. Когда приехала охранка, из машины вышел оперативник в гербом имперского рода, глянул на меня и возмутился. «Серьезно? Да ты уже достал, Грачев. Я не знаю, что у тебя за покровители, но тебя точно стоило бы изолировать, хотя бы для безопасности окружающих. Ладно их, меня пожалей, а? Сверхурочные ведь. А на следующий день я поехал во дворец бракосочетаний. прием, шкипер, я извиняюсь, а вы мне ничего сказать не хотите, мы о таком не договаривались», произнес я в телефон, глядя на стоящих в мраморном зале людей. Глава 13. В отличие от ситуации с норвежским псом, сейчас я понимал гораздо меньше, и снова моя эмоция была очень яркой. Замешательство. В зале дворца бракосочетания меня должны были по-быстрому расписать с Варварой, после чего для нас ничего особо не изменилось бы. Вместо этого сейчас в трех секторах зала стояло три блондинки с яблоками в руках. Собственно, двух я мог опознать. Варвара точно была одной из них. Другая была ее точной копией, следовательно, на самом деле обладает темными волосами и ехидной улыбкой. Но третья была чуть ниже, стройнее, а ее макияж был даже сквозь вуаль слишком броским. Одним огромные красные круги на щеках чего стоят, впрочем, мои познания о традициях и ритуалах весьма скромны, а брачных не лучше, а ведь существует еще разночтение в религиях, только в императорской семье их минимум 5, только известных мне по именам божеств. Здесь на самом деле все просто, время от времени их празднество приходилось охранять, а Грачева и не против предложить отряды для этого. «Ну, я жду ответа, господин Салтыков», — проворчал я в трубку. «Сюрприз ты опознал, женившись на ней, ты получишь мою фамилию, потом можешь развестись или нет, здесь решайте сами, это вне сделки, с Варварой все, как мы договорились, один лишний взгляд, я найду способ тебя замуровать в каком-нибудь склепе», — спокойно произнес Салтыков. «Меня на свадьбе нет, ведь это таинство, но я жду тебя, зятек, снаружи жду, это понятно, но кто третья? В смысле, наверное, служительница дворца, в белом платье, шубе, вуале и с яблоком, ну, может и работница, обычаев не знаю, но камуфляж больно яркий, а вот от двух других она не отличается по экипировке, одежде, ну, одежде, то есть вы не в курсе», уточнил я. «Нет, но могу понять ситуацию, император в курсе нашей договоренности, но ты его заинтересовал, поэтому произошло изменение, явно вообще не парясь в ситуации», заявил собеседник. «Радуйся, считай разрешенный гарем, не всем дворянам дозволено, вашу фамилию я не возьму, отбой», сказал я и сбросил вызов. Ключевое отличие между простым аристократом и императорской семьей – разрешенное количество наследников. Это обозначается в титулярной грамоте. У Грачевых есть право только на двух наследников, из которых делается выбор. При этом в моем бывшем клане реальный наследник всегда был один, еще одного запасного выбирали из числа сильнейших магов в побочных ветвях. Структура клана при этом фиксировалась императорской канцелярией, обычно раз и навсегда. Однако императорская семья себя особо в количестве потомков не сдерживала. Только в момент исключения из рядов этого огромного объединения налагались ограничения. Продлить же можно было исключительно кровью императорских потомков по мужской линии, женившихся на представительницах угасающего рода, или же после особых распоряжений императора, дающих отсрочку на одно поколение. Последнее обычно происходило после подарка любимой жене монарха, его детям или при переходе кого-то в императорский гарем. То есть фактически, если я войду в императорскую семью, у меня станет больше прав, чем у моего брата, отца, деда и так далее, но и обязанностей тоже. Впрочем, ничего хуже подавления эмоций и становления грачом, вроде бы, не должно случиться. Правда, я могу чего-то не знать из-за секретности. Мой разговор с Салтыковым был минутным делом, а вот последующие мысли пронеслись намного быстрее. «Господин, вы готовы начать череду бракосочетаний?» – спросила сопровождавшая меня дама лет 30, скрытая под черно-белым макияжем. Это была работница дворца бракосочетаний. «Я могу внести правки», – уточнил я. «Если невесты не будут против, да, тогда я не планирую переходить в семью Салтыкова, а желаю оставить собственный титул и удел после первого брака. Мне нужно посовещаться с вашими невестами. Покиньте зал, чтобы не услышать их голос до свадьбы». Я удалился. В этом дворце повсюду был мрамор, отполированный практически до зеркального блеска. Передвигаться было рекомендовано по ковровым дорожкам. У стен стояли скульптуры в доспехах различных эпох, но все с геральдикой правящего ныне дома, хотя это фактическая ошибка. Например, стрелецкий булат был при прошлой династии официальной одеждой придворных магов, но упразднен еще до успешного государственного переворота. В детстве я видел подобные доспехи на картинах, а слуги рассказывали нам с братом, кто или что там изображалось. Самый древний доспех, кожаный рунный доспех, он относился вообще к слишком далеким временам, когда Русь не была единым государством, а царских просто не было и следа в истории. На потолке была лепнина, где участки были покрыты сусальным золотом или красками. Выглядело это необычно и для меня несколько бесполезно. Я видел магическую технологию создания двигающихся изображений или скульптур, но здесь были просто золото, не связанные друг с другом сюжеты и все. Что еще более казалось странным, чередовались сюжеты с тремя божествами. Я вообще не разбираюсь в этом, но они явно нарисованы по-разному. На одном рисунке был просто черный силуэт рядом с мужчиной и женщиной, явно намек на брак. На втором планета Земля, где цветом выделена только Российская империя, а чуть выше руки воздевает длинноволосый ребенок, выполненный золотом. На третьем юноша и девушка, а над ними огромный глаз с золотой радужкой и цветным дианитом в роли зрачка. Такими картинками пытаются отговорить от брака, что-то я вообще не понимаю. Далее была лепнина с радостными детьми со всеми тремя божествами по очереди. «Вы можете вернуться в зал бракосочетаний», — сообщила ведущая церемонии, распахнув двери. «Каков итог разговора?» — спросил я. «Двум», — цитирую столь вульгарное изречение впервые. «Пофиг». Третья сказала: «Я здесь для брака с человеком, а не титулом или семьей, все равно он войдет в семью уже со второй малолетней грубиянкой». «То есть можем продолжать?» – уточнил я. «Далее у ваших невест была небольшая перебранка с угрозой стереть друг друга в пыль, но затем все успокоилось после выяснения личности друг друга». «Звучит многообещающе», – саркастически проворчал я. «Не то слово», – кивнула ведущая. «На какое-то мгновение я заметил вокруг нее ярко-голубое сияние. Этакую дымку маны. Хм, а этот цвет относится к стихии эволюции или превращений. Я допускаю, что это был глюк, но куда вероятнее, что на миг я заметил выплеск маны. Такое уже бывало, но никакого значения обычно не имело. Если же передо мной перевертыш или мультяшка, это стоит учитывать. Впрочем, одна из невест тоже не лишена подобного качества. Возможно, настоящая ведущая лежит сейчас в зале, а передо мной девушка-топор. Нет, такое сомнительно. Раз она со мной не разговаривала до свадьбы, сейчас вряд ли бы сорвалась. Она все-таки стремится к завершению тех или иных дел, за которые берется. Вполне допускаю, что она и убить меня до сих пор замышляет. За того японца-полукровку из клана Цучима или еще по какой причине. Ведь она уже несколько раз мне сообщала, что Грачевых не любит, а я на них похож. Сейчас мой нос не сломан, уши целы, мускулатуры еще бы поднабрать. Но все же напоминаю представителя своего бывшего клана, но теперь относящегося к магам, а не к грачам или воинам.